Отцы, вы заведующие, а мы с тех самых пор ни от кого не принимали денег и не имели денег на себе, и существовали милостыней, и ничего не запасали на завтра. А когда нас принимали накрытым столом, мы ели и пили, и уходили, оставляя на столе все, что оставалось. И жгли, и грабили, чтобы зариться на добро правоверных христиан. Да, мы жгли и грабили, поскольку установили для себя наивысшим законом бедность, и мы взяли себе право отбирать у людей незаконно нажитые богатства и пытались разорвать этот заговор стяжательства, которым опутаны все приходы. Но никогда мы не грабили для того, чтобы нажиться, никогда не убивали для того, чтобы грабить. Мы убивали, чтобы наказывать, чтобы очищать нечистых. Очищали их же кровью. Может быть, нас ослепляла неуемная тяга к справедливости, ведь грешат и от избытка любви Божией, а не только от недостатка. Грешат от преизбыточности совершенства. Мы были истинным сообществом духовным, ниспосланным от Господа, пришедшим ради возмещения последних времен. Мы искали награды рая, приближая пору вашего свержения. Мы одни были заступниками Христу, все прочие — отступниками, и Герард Сигалелли был среди нас божественным ростком, божественный побег от корня веры. И устав наш был взят прямо от Господа, а не от вас, суки вы поганые, проповедники лживые, пропавшие неладаном серую, подлые псы, вонючие стервы, пустосвяты, прислужники авиньонской курвы, преисподня по вас не наплачется. Наш дух был свободен, раскрепощен, раскрепостились и наши тела, и мы стали мечом Божиим, хотя нам и приходилось резать невинных. Все ради того, чтобы как можно скорее перебить всех вас и таких, как вы. Мы хотели лучшего мира, покоя и благости, и счастья для всех. Мы хотели убить войну, ту войну, которую приносите в мир вы. Все войны из-за вашей скаредности. А вы теперь взялись колоть нам глаза тем, что ради справедливости и счастья мы пролили немного крови. В том и вся беда, в том, что мы слишком мало ее пролили, а надо было так, чтобы стала алой вся вода в Карнаско, вся вода в тот день в Ставелло. Наша кровь тоже там текла, мы крови не щадили, наша и ваша, реки и реки, нечего ждать, нечего ждать, время пророчества Дальчина истекало, и мы гнали жизнь во весь опор».